Игроки слушали в недружелюбном молчании, как Тина открыла, а потом закрыла холодильник. Элли увидела на мгновение прохладные полки, скучный натюрморт из объедков, остатки двухнедельного чревоугодия, сыр, помидоры, вялые листья салата, может, тюбик соуса. «Захлопни дверь посильнее!» — крикнула Петти. Все услышали, как дверь холодильника снова открылась, а потом резко со стуком закрылась. Зазвенели выставляемые на поднос стаканы. «И захвати оливки!» — вспомнила Петти. «Захвати оливки, пожалуйста!» — невозмутимо поправила ее Тина. «Да, оливки и еще те соленые крекеры, пожалуйста!» «Ну же, Хикс, ходи! Мы уже устали тебя ждать!» Петти хрустнула пальцами. «Или поменяй буквы, если с этими ничего не сложить». «И с этими можно кое-что сложить», — заверила всех Тина, вернувшаяся из кухни. Улыбающаяся, развязная, с блестящим подносом, она процокала каблуками по каменному полу. «У него получается пара слов». «Эй, послушай, Тина, может, тогда ты сыграешь за меня, раз ты такая умная?» С правильными чертами, но невыразительное лицо Симуса, лишенное характерных штрихов, напоминало пустую стену, на которой оставила свой росчерк обида. «Я не говорю, что я умная, Симус. Просто, проходя мимо, я кое-что увидела. Свежий взгляд бывает полезен». «Ну, тогда не говори мне, что ты тут увидела. Я сам справлюсь. Спасибо». И все же было в Симусе что-то такое, что Петти просто выводила из себя. «Нет, Тина, скажи ему», — попросила она, «а иначе мы завтра опоздаем на самолет». «Хорошо. Вот смотри, Симус, из этих букв ты можешь составить, клеить, слово клеить, а добавив «с» к слову «отставник», «лэг», ты получишь «слэг». Шлак, мусор, а также распущенный человек, что наверняка стоит удвоения. «Разумеется, стоит», — великодушно подхватила Элли. Она сообразила, что если ни Петти, ни Саймон не опередят ее, она сможет использовать «Л» из тех букв, что выставит Симус. Но тут Петти сказала: «Что-то мне расхотелось играть, если честно». «Да и мне тоже», — сказал Саймон. «Невероятно скучная игра». «Если бы мне не мешали все время», — пробубнил Симус, «я бы думал гораздо быстрее». «Ну так и думал бы», — отрезала Петти и спросила, обращаясь к Тине. «А там не оставалось орехов?» «Орехи!» — воскликнул Саймон, отбрасывая свои буквы с недовольным видом. «Я мог бы поставить слово «орехи»!» «Дурацкая игра!» — пожаловалась Элли. «И кому в голову пришло предложить ее?» «Тебе!» — дружно ответили остальные. Она поднялась и стала потягиваться. Подняла руки над головой, затем развела их в стороны. «Пожалуй, — сообщила она, — я пойду подышу». Подавленность Дэвида Гарви лишь частично объяснялась неинтересной компанией, в которой он оказался. Его плохое настроение, которому он не противился, как не противился любым другим своим настроением, прихотям и идеям, ибо так он пережидал плохие времена, так он утешал себя, было вызвано мрачными мыслями. Едва замечая сырость и влагу, проникавшие сквозь белую рубашку, не осознавая, что надвигалась непогода, он неотрывно смотрел внутрь себя. С каждым прожитым годом его сексуальная привлекательность только возрастала. Ему не надо было смотреться в зеркало, чтобы узнать это. Женщины всех возрастов и видов, от плоскогрудых богатых наследниц, еще не окончивших колледж, до амбициозных грудастых блондинок, одних с ним лет, обращали на него недвусмысленные взгляды и, фигурально выражаясь, терлись об него. Если он и смотрелся иногда в зеркало, то не потому, что нуждался в подтверждении своей неотразимости, а просто чтобы побаловать свое эго. Так что же так расстроило его? Что так напугало? 20 с лишним лет назад ему пришлось приспособиться к идее о том, что у него был маленький сын. Он засунул эту идею в дальний уголок сознания и выделил ментальное пространство на то, что ребенок рос. Из хныкающего младенца в нескладного подростка, а потом и в юношу. Ему приходилось раскошеливаться на куртки, рубашки и ботинки все большего размера. Он посылал через все более и более длинные интервалы все более крупные чеки. Однако он почему-то так и не смог подготовиться к тому, что увидит сына, такого же высокого, как он сам, и столь же сексапильного. И поэтому встреча с Алексом совершенно сбила Дэвида с толку. Оказалось, что парень уже миновал переходный возраст, сопровождающийся мокрыми снами, и теперь охотился на территорию самого Дэвида, отчего Дэвид почувствовал себя странным образом ущемленным. Гарви-младший не мастурбировал над фотографией Мадонны в духе бедолаги Эдипа, нет. Он удовлетворял свои сексуальные потребности с женщинами в два раза старше себя и жил вместе с Наоми Маркхэм. А Наоми Маркхэм была, вероятно, самой красивой женщиной из тех, что когда-либо ступали по земле, осознал вдруг Гарви-старший. Он всегда имел в виду приударить за ней и лишь ожидал подходящего случая, вплоть до прошлой недели, полагая, что она от него не уйдет. В общем и целом, он предпочитал более юную плоть, но для столь исключительной женщины он был готов сделать исключение. В первые годы их знакомства она была неуловима. Она выскальзывала из комнат, когда он туда входил, садилась в быстрые спортивные машины, бросала прощальные воздушные поцелуи своим соседкам по дому, увозимая в Париж богатыми поп-звездами, владельцами ресторанов, предпринимателями. В те времена ее влекли большие деньги и экстравагантность. Дэвид полагал, что, должно быть, Наоми кардинально изменилась и пересмотрела свою шкалу ценностей, так как у Алекса за душой не было и гроша. Известие об их связи перевернуло всю его душу. Оно никак не укладывалось у него в голове. А тем временем образ Наоми горел у него в мозгу, как свеча, день и ночь. Эту сногсшибательную новость сообщил ему сначала отец, Джек, с насмешливой иронией в голосе, а затем и сестра, позвонившая из Шотландии. Джеральдин поведала о событии тем особым шепотом, который она всегда использовала для скандальных сплетен, в ресторанах, других общественных местах или на коктейлях. Частные дела семьи Гарви станут достоянием всех и каждого. На этот шепот будут оборачиваться головы, будут вытягиваться шеи. Итак, нарушенный суточный цикл был забыт. Не он сейчас терзал Дэвида, а куда более мощный цикл, известный как жизнь. «Человека старит не возраст», — решил про себя Дэвид. Человека старят окружающие его люди. Никогда раньше не сожалел он так о потомстве, которым был благословлен его кратковременный брак. Короче и честнее говоря, он ревновал. Его не отпускала зависть к более молодому и, насколько Дэвид мог догадываться, более сильному мужчине. На террасу вышла Элли, прочищая горло от сырой духоты. Дэвид едва удостоил ее взглядом. «Что тебя гложет?» — спросила она его со своей обычной прямотой и поводила перед его носом бокалом с вином. Вино было желтовато-белым и слегка газированным. Когда Дэвид выхватил бокал из рук Элли и поднес его к губам, ветерок бросил ему в нос что-то вроде алкогольной пыли. «Я в полном порядке», — сказал он, хотя этому заявлению противоречил весь его вид. Почему ты не стал играть с нами?» «Потому что это игра для 4 игроков». «Совсем не обязательно». «Таковы правила». Она подтащила стул и уселась практически вплотную к Дэвиду. «Как долго мы знакомы, Гарви?» «Слишком долго». «Во всяком случае, достаточно долго для того, чтобы я могла понять, что с тобой не все в порядке, что тебя гложет». «Ну, разумеется, я в порядке». «Что со мной может быть не в порядке?» «Не волнуйся, Лейн. Может, немного скучаю по штатам. Знаешь, по тому особому кипению жизни». «Что ж, прости, если мы кипим недостаточно сильно», — игриво ответила Элли и сложила руки на животе. На ней был желтый топик с завязками на спине, в котором она выглядела как клубничное мороженое в вафельном стаканчике. «Нет, ты только взгляни на небо. Вот-вот ливанет, судя по всему». «Дождь?» — он окинул пейзаж усталыми глазами. «Да, похоже. В такой унылый день и делать-то особо нечего». «Ага. С тем же успехом можно было вообще не вставать с постели». «Ага». Вряд ли Элли могла выразиться яснее, только если бы прямо выложила ему все, что было у нее на уме. «Веди себя, Дэвид, менее отчужденно», она бы запросто сказала. «Давай-ка займемся делом». Ей вполне достало бы смелости первой начать переговоры. Но Дэвид не желал понимать намеков. «Да, я вижу, ты горячий парень», — обвинила его Элли. «Не понимаю, зачем ты вообще сюда приехал, раз не хочешь веселиться?» Пожалуй, легче было бы вывести даже успех Пэтти. Разумеется, Элли страшно разозлилась бы, если бы лукавство и агрессивная жизнерадостность Ла Хендерсон, от которых у Элли буквально сводило зубы, сломили сопротивление Гарви. Но тот факт, что он откровенно отказывал им обеим, будто говоря тем самым, что он предпочитает спать один, чем с Элли, был для нее в высшей степени унизителен. И если бы она была уверена в своей женской привлекательности, хотя бы на йоту меньше, у нее вполне мог бы развиться комплекс неполноценности. «Это просто комариная моча какая-то», — пожаловался Дэвид, считая, что белое вино было женским напитком. «А красного вина не осталось?» «Понятия не имею. Это Тина разливала вино. Оно и у меня уже вот где стоит». Элли сердито стукнула себя ребром ладони по горлу. «Ты не пьешь?» «Нет, мне уже хватит». «Да брось, сходи налей себе немного. Я тебя с трудом узнаю, когда у тебя в руках нет стакана». «Со стаканом или без, ты все равно меня не узнаешь. Слушай, я тут подумала, а как там Кейт? Ты не связывался с ней, когда был в Лондоне?» «Нет». «А с чего бы это? Мы с ней почти не общаемся. Но ты ведь знаешь, она очень тяжело восприняла то, что Алекс...» «Ах, да, Алекс. Признаться, я никогда бы не подумала, что он способен на такое». «Не тот тип, что ли?» «Да нет, разумеется, он, как и его отец, весьма аппетитная штучка. Но он какой-то тихий. Можно даже сказать, маменькин сынок. Он более цельный, чем ты, Дэвид. Извини, конечно, что я говорю тебе это. На него можно положиться». «Ты думаешь?» Дэвид заметно оживился. При виде этой искры интереса Элли принялась раздувать из нее пламя. «Видишь ли, причиной послужило то, что они находились в непосредственной близости друг от друга, ютясь под одной крышей. Им просто некуда было деться, как мне кажется. Но больше их ничего не связывает. Их отношения обречены на скорый конец». «Да?» «Я хочу сказать, что двух более разных людей. Вот если бы на его месте был ты, грязный распутник, я бы еще смогла понять. Но Алекс, лошадка совсем другого цвета. Ему надо жениться на хорошей девочке и завести дом. Кстати, моя Джоин более чем неравнодушна к нему. Лично мне хотелось бы...» Элли доверительно нагнулась к Дэвиду, чтобы Алекс пришел, наконец, в себя и обратил внимание на Джоин. Дэвид задумчиво поводил пальцем по бокалу, поерзал в шезлонге. Потом он повернулся к Элли и одарил ее улыбкой. «А это пойло совсем ничего, если распробовать его хорошенько». «Пожалуй. Ты знаешь, наверное, я все-таки выпью с тобой». «Как ты думаешь, проглянет сегодня солнце или нет?» «Кто знает, Дэвид», — ответила Элли, ощущая, как ее заливает волна восторга. «Кто знает?» Молли Дюслак не с луны свалилась, и ее не аист принес. Другими словами, она не вчера родилась. Например, она могла отличить кровать, на которой спали, от той, на которой не спали. Особенно если это была одна из ее кроватей. Она всегда аккуратно и туго подтыкала уголки, встряхивала одеяло так, что оно парило на волнах воздуха и только потом опускалось с легким вздохом. Она взбивала и разглаживала подушки, расправляла покрывало. Ни один мужчина, даже самый ловкий, не смог бы провести ночь посреди этого накрахмаленного рая, не оставив складок. Ни один мужчина не смог бы вечером проскользнуть между простыней и пододеяльником, всю ночь пролежать на подушке, а на утро восстановить прежний совершенный порядок. И дело было не в одной только кровати. Каждое утро, проходя мимо ровера, стоящего перед домом, Молли Дюслак слышала постукивание и потрескивание разгоряченного металла, видела пар, поднимающийся от нагретого капота. Две совершенно разные атмосферы окружают ту машину, которая спокойно простояла всю ночь, и ту, которая только что остановилась. Даже следы шин на гравии говорили Молли о том, что они оставлены совсем недавно. Она замечала в воздухе медлительное облачко выхлопа, видела на земле свежие отпечатки. А тем временем потревоженные грачи на березах хрипло рассказывали ей о происшедшем. Сегодня утром она вошла в девственно чистую кухню и, как обычно, застала там Джона. Он завтракал, закрывшись газетным листом, притворяясь, что глубоко заинтересован последними новостями. Воздух кухни был насыщен виноватым ароматом только что сваренного кофе. «Ай-яй-яй», — подумала Молли, — «что-то здесь нечисто». И тем не менее она любезно поинтересовалась у Джона, как тому нравится сегодняшняя погода. Застегивая манжеты на своем рабочем халате, Молли бросила взгляд в окно и сама тоже одобрительно отозвалась о безоблачном небе, ведя себя при этом совершенно естественно. Никто не заподозрил бы ее в том, что она чует неладное. Разумеется, она никому ничего не скажет. Этот секрет из нее не вытянут клещами. Ее рот был на замке. Думая так, Молли бессознательно сжала губы в узкую суровую полоску, словно репетируя, как она будет противостоять тем самым клещам. Если Джеральдин спросит у нее в понедельник, она обязательно спросит, все ли было в порядке. Молли скажет: «Да, спасибо, все было отлично». Частная жизнь ее работодателя ее не касалась. Но в одном замечании Молли не могла себя отказать. У супругов Робби ничего подобного никогда бы не произошло. Ну и, конечно, ей было немного любопытно, что за бес вселился в старого Горста. А вот состояние дома было для нее эти две недели источником радости и удовлетворения. В отсутствие семьи Молли смогла навести в нем идеальный порядок. Усмешка растянула ее губы. Неверный муж, не ночующий дома, был хорош хотя бы тем, что за ним не надо было много убираться. Гостиная, воплощение покоя и чистоты, особенно радовало Молли. Стеклянные дверцы шкафов, оберегающие шедевры литературы в кожаных переплетах, отражали и еще более усиливали и этот покой, и эту чистоту. На темном полированном дереве стояли на кружевных салфетках два подсвечника — фарфоровая пастушка и пастух, неотрывно глядящие друг на друга. Гардины не спадали ровными складками. Когда подошло время, бой каминных часов в позолоченной бронзе был дружно подхвачен всеми остальными часами в доме, потому что Молли Дюслак везде выставила правильное время. Этот перезвон посреди полной тишины произвел странный эффект безвременья. Казалось, что бой часов падает в пустоту. Казалось, что здесь никогда ничего не происходит. Однако время шло. Миновало 2 недели. И завтра тишину Копперфилдса снова захлестнет жизнь. К сожалению, некоторых его обитателей. Увидев на буфете открытку, адресованную хозяину дома, Молли взяла ее и прочитала, что Джеральдин и дети отлично проводят время. «Кое-кто тоже не скучает», — мрачно подумала Молли. «Кое-кто тоже вовсю развлекается. Во всяком случае, ведет себя не так, как следует». Тревор Покок дотянулся до телевизионного пульта, бесцельно потыкал кнопки, потом слез с дивана и пошел на кухню поискать чего-нибудь съестного. В морозилке лежала пара упаковок, одно название которых «Здоровый выбор» сразу отбивало всякое желание узнать, что было внутри. Однако, поковырявшись среди покрытых изморозью коробок, Тревор обнаружил пачку гамбургеров и пакет замороженного картофеля. Продукты из говядины, если верить специалистам в области питания, могли быть очень опасны. Что ж, если он подхватит губчатую энцефалопатию и начнет вести себя как сумасшедшая корова, то в этом будет виноват гамбургер. А вот что извиняет Элли Шарп? Тревор закатал рукава и решительно нахмурился. Он приготовит себе поесть, а потом с помощью ведра и тряпки наведет в квартире чистоту и порядок. Это была задача, за которую не взялся бы и сам Геркулес. Чистка авгиевых конюшен — это одно дело, а вот отмывание ванны и натирание линолеума — совсем другое. Отыскать пояс Ипполиты и привезти Цербера из подземного царства было плевым делом по сравнению с доставанием носков, штанов и прочего мусора из-под кровати. Но выбора у Тревора не было. 2 недели, что он прожил здесь, вел он себя не лучшим образом. Более того, оглянувшись вокруг, Тревор вынужден был с огорчением признать, что вел он себя отвратительно. Его окружал свинарник. Если он не произведет здесь экстренных и значительных перемен, то о вознаграждении можно забыть. «Когда я вернусь», — предупредила его Элли в обычной для себя нелицеприятной манере, «дом должен блестеть так, чтобы я могла смотреться в него, как в зеркало». На это Тревор, само собой, сделал удивленное лицо и сказал, что Элли может не волноваться.